«Господин Тян согласился дать комментарии?» — спросил Лун Сань, ведущий новостного блока «Сегодня в Гонконге». «Через 5 минут он будет готов выйти в эфир», — поднял большой палец редактор. Ведущий внушительно кивнул, поправил галстук. «Вот это, черт возьми, сенсация намечается», — подумал он. «Все до одного члена совета директоров Тяй Групп оказались арестованы, а господин Тян чудом избежал ареста, отдыхая на Бали». «Минута до включения», — объявили по громкоговорителю. «Где Мелинда?» — осведомился Лу. «Кто-нибудь, поторопите нашу красотку». Редактор вещания аккуратно постучал в двери уборной. Соведущая новостного блока отсутствовала на месте за минуту до включения. «Ме, у нас эфир!» «Иду, иду!» Дверь едва слышно скрипнула, послышался цокот каблуков. Мелинда, победительница многих конкурсов красоты, а ныне соведущая новостей в прямом эфире, выбежала к столу и с разбегу плюхнулась в свое кресло. Ловко спрятала косметичку после наведения окончательного марафета и сделала несколько упражнений губами, то вытягивая их, то в трубочку, то растягивая, демонстрируя белоснежные виниры. Лу, наблюдая за ней, тайком облизал губы, чувствуя, как взмокла спина. Упражнения были направлены на подвижность мимики, и Лу хорошо это знал, но в голову лезли совершенно иные мысли. Чтобы не попасть в просак, ведущий кашлянул в кулак и уставился на камеру. В этот момент он почувствовал, как рука Мелинды легла на его ногу гораздо выше колена и поползла вверх. Да, должность ведущей досталась Мелинде не просто так. Она умела очень и очень многое. «Готова, дорогая», — пролепетал Лу. «Всегда готова», — горячо выдохнула Мелинда, крепко сжав его промежность. «Начинаем», — заорал редактор. «С вами Мелинда Чан и Лу Сань», — поприветствовал Лу с серьезным видом, сверля камеру взглядом. «И в эфире очередной выпуск новостей «Сегодня в Гонконге». «Здравствуйте, дорогие телезрители», — подключилась Мелинда, невинно хлопая ресницами. «Перейдем к главным новостям дня». На экране появилось окно с видеорядом логотипом CIA Group. Показывали головной офис предприятия, огромный небоскреб, отнесенный от основных производственных площадок к огромной корпорации. Лу, лицо которого ненадолго пропало из кадра, испытал некоторое облегчение. Дело в том, что Мелинда, как только переключился кадр, нагло принялась расстегивать ему ремень прямо под столом. «Что творишь?» — попытался возразить Лу, предварительно прикрыв петличку микрофона. В отличие от Мелинды, он жутко стеснялся подобных приступов страсти, но сведущая не оставила ему ни единого шанса, и надо отдать должное, это получалось у нее куда лучше работы на телевидении. «Расслабься, пупсик», —